шахтах мадрожно, с измальства лить пот приучены, оба! — важно нахмурились родственники. — Прямо чего, скажи, надо? — Когда все зайдем внутрь, сможете обрушить свод? Не хочу, чтобы кто-то знал о тоннеле и мог добраться до нас безнаказанно. Ну, по крайней мере, создайте этому кому-то как можно больше проблем. — Проблемы создавать умеем мы, — самодовольно ухмыльнулись Туром и не Туром, после чего вежливенько предложили мне пройти вперед. Я нырнул за остальными. Гномы за моей спиной начали деловито обстукивать стены. Эльфята шли дружно, без песен и прибауток, но тихо перешептываясь на ходу. Эландер кинул на меня вопросительный взгляд и поднял руку на уровне пояса, явно намекая на то, где же гномы. Я неопределенно повел бровями. Предположим, задерживается. Эльф еще более удивленно захлопал ресницами. Неужели я тихо избавился от обоих бородатых сразу? Пришлось фыркнуть, хмыкнуть, криво улыбнуться и выразительно поднять указательный палец к уху. Слушаем, слушаем, и оп! За моей спиной раздался долгожданный грохот. Все вздрогнули, но уж через пару минут два сияющих виновника торжества предстали перед нами, обсыпанные пылью и каменной крошкой, но до нельзя довольные собой. «Козлами безхвостами смело нас обозвать вы можете. Кто, если вдруг в погоню намылится за нами напрасно, с легкостью глупой?» И вот буквально в этот момент откуда-то снаружи на свежий гномий завал обрушился удар такой силы, что потолок туннеля затрясся. «Бежим!» — шепотом скомандовал бледный граф Эльгенхауэр и, размахивая факелом, первым пустился на утек, увлекая за собой остальных. «Правильно! Я же говорил, что эти жрецы зла живучи, как вонючие скалопендры. Никогда не знаешь, чего от них ожидать, кроме всяких неприятностей. Иногда разумное отступление — тоже фактор победы над врагом, который нас не поймал. Впрочем, долго бежать тоже не получилось. Дети есть дети, даже эльфийские, и устают куда быстрее взрослых, даже таких, как Эшли. Постепенно все перешли на ровный шаг, отдышались, успокоились и, добредя до первого колодца, дружно рухнули в комнатке на пол. — Они не выдержат нашего темпа, малыш, — тихо обратился ко мне Сун, оттянув меня за рукав в сторону. — Не знаю, сколько вы шли по этим мрачным норам, но детям нужен нормальный отдых, хорошее питание, развивающие игры и еще... — У нас есть сухари, сыр и немного копченого мяса, — поспешно доложил я, надеясь ее порадовать. — Вода в колодцах немножко затхлая, но зато ее много, а если разбавлять капелькой гномьего самогона, то все микробы дохнут безвозвратно целыми семьями. — Что ты несешь? — А играть они могут с моим хозяином. Эшли очень вежливый, образованный и воспитанный человек, он их плохому не научит. По крайней мере, если дети начнут выражаться, то хоть будут делать это аристократически. Самая уродливая наемница лишь страдальчески закатила глаза, махнула на меня рукой и ушла кого-то разнимать, кого-то успокаивать, кого-то гладить по головке, кому-то заплетать косички, кого-то слегка пожурить. То есть забот у нее хватало. Женщины вообще легко впрягаются в такие малоприятные вещи. Просто удивительно, как незаметно. Эти дети умудрились подчинить себе целый отряд опытных головорезов с фронтира. Я и глазом моргнуть не успел. Мальчики приняли в свои ряды бородатых гномов, и те послушно водили их в туалет, уже пройденную часть туннеля. Девчонки оприходовали Сун, и она таскала их с такой же целью в ту часть, куда нам еще предстоит двинуться завтра. Замученный Эландер честно делил на всех нашу небогатую калориями провизию, и только ушлый юный граф тихонечко присел рядом со мной у колодца, уточняя общий план действий. Разговор в целом велся вяло, потому что ни у меня, ни у него не было особо умных мыслей на эту тему. Видимо, сегодня никуда уже не пойдем. Дети устали, нам тоже бы стоило отоспаться. Как считаешь? Гррр, кивал я, потому что толку спорить с очевидным. Гномы молодцы, конечно, и завал надежный устроили, и с эльфятами возятся. Они ж практически с ними одного роста. Гррр, еще раз согласился я. А вот завтра...